Глаза у него вдруг потемнели, и он сдавленным голосом произнес: «Хочешь, пойдем наверх?» «Нет, не здесь и не сейчас», — с трудом выговорила она, хотя, если бы он продолжал настаивать, она бы уступила ему, потому что была перед ним бессильна. Он снова отвернул от нее лицо и, казалось, забыл о ней. «Я хочу прикасаться к тебе, так, как ты прикасался ко мне», — проговорила она. «Я еще по-настоящему не прикасалась к твоему телу». Он перевел на нее взгляд и снова улыбнулся. «Сейчас?» — спросил он. «Нет-нет, не здесь. В хижине. Ты ведь не против? А как я к тебе прикасался? Ты ласкал меня?» Он посмотрел на нее и встретился с ее напряженным, встревоженным взглядом. «И тебе нравятся долговязые и неуклюжие, но более нарядные, чем курчата в том же возрасте». Она подбежала к нему и сказала: «Вот видишь, я пришла». «Вижу, вижу», — отвечал он, выпрямляясь и глядя на нее с легкой, чуть иронической улыбкой. «Ты что, выпускаешь кур? А зачем?» — спросила она. «Да ты только глянь на них, кожа да кости. Вот до чего досиделись», — ответил он. «И все одно не хотят выходить. А есть-то им надобно, бедолагам. Наседки совсем не думают о себе. У них на уме одни яйца да цыплята. Бедные наседки, такое самоотречение. И для них не важно, свои это или чужие яйца». Кони смотрел на них с жалостью. Оба смущенно молчали. «Ну что, пойдем в хижину?» — сказал он. «А ты действительно этого хочешь?» — спросила она с некоторым недоверием. «Да, но только если ты хочешь». Она не ответила. «Что ж, тогда пойдем», — сказал он.